Глава 32. Настоящая. Ли. Выстрелить удалось лишь раз. Пуля нашла цель, и водитель атомитов, не ставший отходить далеко от своего автофранкенштейна, рухнул как подкошенный. Второй тоже упал, сраженный топором Пумбы. Оставался третий, тот самый, что отчитывал Бугая за сон на посту. Этот среагировал на грохот выстрела моментально и бросился под защиту стен телебашни, справедливо рассудив, что снайпер, открывший огонь, мог спрятаться только наверху. «Твою налево!» — выругалась Ли, и, выхватив пистолет из кобуры, помчалась вниз. Но спешка оказалась напрасной. Атомит, хоть и не был дураком, в физических кондициях сильно уступал Пумбе, а против лома прием еще не придумали. Да и у Пумбы вместо лома был топор, инструмент куда как более эффективный. В общем, спустившись вниз, Ли, вопреки ожиданиям, никакого боя не застала. Атомиты лежали на земле и медленно остывали, а Пумба со стройным видом сидел рядом и держал в ладонях сломанные очки. «Не переживай, найдем новые», — совершенно искренне пообещала ему блондинка. «А пока давай готовиться к атаке». «Пумба готов! Пумба убить всех, кто за эти!» Тут же вскочил атомит. «Пумба, спасай, друзья Ли и Лыба!» «Отлично!» — кивнула Ли. «Готовь параплан!» Вернувшись на свой наблюдательный пункт, блондинка первым делом связалась с Улыбчивым. «Выступаем!» Выслушав ее, коротко сказал телепорт и отключился. Али, добив магазин «Волги» недостающий патрон, собрала записи, глотнула живца и полезла на крышу, где Пумба уже готовился к взлету. Блондинка всегда считала, что парашюту с сиденьем, из которых, собственно, и состоял параплан, для взлета требуется не просто ветер, но и какая-никакая высота. Несколько больше, чем имелось у телебашни. Но у Пумбы на этот счет было свое мнение. Ли, хоть и немного боялась летать, все же предпочла ему довериться. В конце концов, раз Пумба умел управлять воздушными потоками, то наверняка справится. А если не справится, то с таким количеством гранат шансов на выживание при падении у них не будет. Нет, об этом лучше не думать. Все получится. Не может не получиться. Пумба не то что параплан. Он даже машину научился водить за те годы, что Ли его не видела. Сравнение было не ах каким логичным, но в такие моменты Ли особенно остро осознавала, как хорошо быть блондинкой. Хочешь – используй логику. Не хочешь – выкручивай ее как твоей душе угодно. И никто даже не удивится, ведь блондинка же. Усевшись на сиденье, Пумба похлопал четырехпалой ладонью по коленям. «Ли, садится к Пумбе, чтоб не упасть». И вот тут блондинка впервые всерьез засомневалась в том, что идея с парапланом была хорошей. Парашютный купол не был рассчитан на большой вес. Пумба навскидку весил как две Ли. Третьей была она сама, и еще корзины с гранатами. Точно ли эта конструкция полетит и дотянет ли до цирка? Вот будет умор, если они рухнут прямо посреди атомитского стаба. «Ли отважный», — проявил некоторые умственные способности Пумба, заметив колебания блондинки. «Ли не бояться. Ли взять веревка и привязать себя к Пумба. Пумба лететь осторожно-осторожно и держать свои руки при себе». Последний аргумент заставил Ли улыбнуться. Это несколько разрядило обстановку. Что ж, была не была. Решительно выдохнув, Ли в обнимку со своей винтовкой полезла к Пумбе на колени. Взлет, как ни странно, прошел великолепно. Судя по тому, как резко и сильно подул ветер, Пумба сразу направил потоки воздуха так, как нужно. Руки атомит, кстати, действительно держал при себе, а вернее на клевантах, с помощью которых можно было управлять парапланом. «Вон туда!» Посмотрев на часы и сверившись со схемой кластеров и их перезагрузок, показала Ли. «Как можно медленнее. Там вот-вот кисляк появится. Но кластер быстрый, и через 5 минут перезагрузка завершится». Пумба потянул за клеванты. Под куполом загудел, набирая силу ветер. И параплан принялся описывать широкую дугу, чтобы оказаться над нужным кластером в строго определенное время. В какой-то момент Ли увидела фуры Улыбчивого, но караванщики были еще далеко. Они должны были показаться в зоне видимости цирка только после того, как Ли с Пумбой наведут шороху и отвлекут на себя внимание атомитов. Параплан уверенно держался в воздухе, хотя и не без применения дара Пумбы. Временами оборачиваясь, блондинка видела, как по вискам атомита текут тяжелые капли пота. В целом полет проходил спокойно и штатно, так что через некоторое время Ли даже немного расслабилась. Перезагрузки наступали точно по расписанию. Воздушное пространство обновившихся кластеров параплан летал сразу после кисляка. Но когда на горизонте показался цирк, блондинка быстро вернулась в состояние готовности. Стаб атомитов располагался в котловане от мощного взрыва, чем-то неуловимо напоминающем горную долину. По краям воронки диаметром 10 км, навскидку, тянулась сложенная из бетонных блоков стена. Невысокая, всего-то 4 м в высоту и довольно хлипкая на вид. Впрочем, зачем она вообще атомитам при их-то расположении? В одном месте стена плавно изгибалась, выступая за пределы котлована. На образовавшемся пространстве стояли малые дредноуты, переделанные из белазов, внедорожники, больше похожие на машины из фильма «Безумный Маск», франкенштейны вроде того, на котором к телебашне приехала смена наблюдателей, и несколько потрепанных временами боями танков и боевых машин пехоты. Рядом сиротливо притулилось несколько знакомых и незнакомых фур, часть из которых уже была наполовину разобрана. Видимо, атомиты намеревались переделать их для своих набегов на торговые караваны. В этом же изгибе стены, обеспечивающем стоянку техники, обнаружились ворота, явно снятые с какой-то советской военной части. На них даже можно было разглядеть потертую пятиконечную звезду. Рядом с воротами копошилась группа атомитов «Рыл-5». Еще одна группа побольше толпилась возле одного из контейнеров на дальней стороне воронки. Разглядывать, чем они заняты, было некогда. Вот-вот должны были появиться караванщики во главе с Улыбчивым. «Пумба, правь к воротам, а потом пролети над техникой», скомандовала Ли, беря в руки сразу две гранаты. Выдернув чеки, Ли прицелилась и швырнула обе вниз. Схватила еще две и сбросила на танки. Первый взрыв распахнул ворота и разметал находившихся возле них атомитов. Второй прозвучал спустя 2 секунды, но особой пользы не принес. Скорее добавил психологического эффекта к неожиданному нападению. Грохот не услышал разве что глухой. Из контейнеров на улицу повалили ничего не понимающие атомиты. «Правь на скопление живой массы», — выдала новую команду Ли. «Чем больше перебьем сейчас, тем проще будет нашим». И снова взялась за гранаты. Атомиты, будучи по природе скорее ночными, чем дневными существами, перед появлением Ли и Пумбы как раз собрались отходить ко сну. Привыкшие к тому, что окружены кольцом быстро перезагружающихся кластеров, они не выставляли дозоры на стены, полностью уповая на то, что о потенциальной опасности их загодя предупредят наблюдатели из телебашни. Сегодня это сыграло против них. Ли с Пумбой носились над стабом и развлекались как могли до тех пор, пока корзины с гранатами не показали дно. Атомиты за это время успели сообразить, что угроза исходит с неба. По воздухоплавателям начали стрелять. Сначала одиночными, потом очередями. И вскоре дошло дело и до гранатометов. Пумбе пришлось продемонстрировать все свои летные умения. Он маневрировал и менял курсы под такими углами, что Ли была уверена, в обычной жизни без дара управлять воздушными потоками подобное было бы попросту невозможно. Последнюю гранату блондинка решила приберечь для той самой группы атомитов, что толпилась на дальнем склоне воронки. Уж больно они ей не нравились. Почему? Она не знала и сама, просто доверяла чутью, ни раз и ни два спасавшему ей жизнь. Не подвело оно и в этот раз. Увернувшись от нескольких выстрелов из гранатомета, Пумба и Ли оказались прямо над этой толпой. Атомиты, так до сих пор и не включившиеся в охоту за дерзкими парапланеристами, и более того, даже не подумавшие вооружиться или спрятаться, бросились в рассыпную при их приближении. Ли вмиг покрылась липким холодным потом и даже забыла, как дышать. Вот оказывается, что это было за собрание. Атомиты жрали, вкушали свой ужин. И это вообще не было похоже на то, что Ли когда-то в далеком прошлом видела у совсем других атомитов с далекого северо-востока. Опознать, чье тело лежало на огромном овальном столе, ножками вдавленном в землю, было уже невозможно. Но перед глазами блондинки снова встала кошмарная картина смерти Рэма. Проняло даже Пумбу. «Моя никогда не видеть такое варварство!» — глухо прорычал атомит. «Моя есть людей, моя братья есть людей, всякая атомита есть людей. Но наши атомиты убивать в бою, а потом есть тела. А это атомиты, неправильные атомиты, тупая и злая атомиты. Пумба, убивать их всех!» «Убивать, обязательно убивать!» — пообещал ему Ли, хватая последнюю гранату. Гнев застилал ей глаза, боль жгла сердце. Но Ли, хоть и формально и перестала быть богиней смерти, еще не забыла, как это. «Азвоздам!» Зажмурившись, решительно прошептала она, усилием воли заставляя себя успокоиться. Открыла глаза и добавила. «Ёпта!»